Болезнь. Что такое болезнь по своей природе, по своей сути? Болезнь никоим образом не является замыслом Божьим. Она не есть что-то, сотворенное Богом. Это разлад в организме. Физическая болезнь всегда содержит в себе какую-то частицу смерти. Проходя через болезнь, человек иногда глубже, иногда меньше чувствует свою хрупкость, свою смертность, зависимость от других людей. Приход Иисуса в этот мир является целительным в прямом смысле этого слова. Он есть Творец всего сущего. А Творец сотворил мир, человека, здоровым. Поэтому одним только прикосновением, одним только словом он может человека сделать здоровым. Так случилось с тещей апостола Петра. Иисус подошел к ней, поднял ее, и горячка тотчас оставила ее. Евангелие от Марка, глава 1, стих 31. От одного прикосновения Иисуса из него вышла сила. Болезнь отступила, как тьма отступает перед светом, как смерть отступает перед жизнью. Это мы должны помнить по отношению к себе. Если у нас случаются болезни, то не надо думать, что все могут сделать доктора, хотя медицина и благословлена Богом. Но в первую очередь надо уповать на Господа, ибо в Ветхом и Новом Заветах Он называется врачом душ и тел наших. Когда на Евхаристии выносится чаша, священник говорит собравшимся, что они принимают тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа во исцеление души и тела. То, что произошло с тещей Петра, нельзя назвать просто телесным выздоровлением. Она не только встала с постели, но стала служить им. Это свидетельствует о том, что в ней произошли какие-то внутренние изменения. Ведь служить — это не значит просто каким-то образом помогать. Служить можно только тому, кому ты веришь, кого ты любишь. Исцеляя тело этой женщины, Иисус исцелил и ее душу, а ее служение является деянием именно этой, исцеленной Иисусом души. Так мы должны относиться к любой болезни, которая постигает нас или наших близких. Мы люди не только телесные, у нас есть и бессмертная душа. Какой смысл исцелять только тело, если душа остается больной? Очень часто человек, будучи телесно здоровым, а духовно больным, может совершить зло и употребить свое здоровье не на служение Богу, а на служение сатане, и тогда пользы никакой не будет. Об этом говорили святые отцы. Часто Господь не исцеляет человека, предвидя, что телесное здоровье может повредить его душе. Человек заболевает и духовно. Одна из духовных болезней — жестокосердие. Это состояние, в котором человек не способен с состраданием отнестись к другому человеку. Сердечное ожесточение — это состояние, в котором Бог не может проникнуть в сердце человека, и любовь Божья не может в этом человеке пребывать. Каждый доктор знает по своему опыту, что нельзя соприкоснуться с больным абстрактно, на дистанции. Но каким-то образом ты должен его болезнь впустить в себя, сопережить ее, и только тогда сможешь этому человеку помочь. Иисус действовал и действует таким образом. Разница между Иисусом и доктором, который честно служит своему призванию, только в том, что Иисус имеет неиссякаемые источники для обновления человека. В болезни человек часто всю свою надежду возлагает на людей, которые бы исцелили его. Тратит много денег на лечение, но исцеления не получает, ему становится хуже и хуже. И очень часто бывает так, что именно на пределе отчаяния, когда мы теряем всякую надежду на помощь человеческую, мы встречаем Иисуса Христа. Но результат этой встречи зависит от нашей веры, нашего доверия. Человек может в полном отчаянии сказать: «Если никто не мог мне помочь, то мне суждено так окончить мою жизнь». Но если он имеет веру в Иисуса Христа, то выздоровеет. Ни в каких обстоятельствах нашей жизни мы не должны терять веры в то, что Иисус доступен нам. Мы должны Его искать. Даже когда теряем надежду на человеческую помощь, мы должны искать помощи Иисуса Христа, и наша вера, наше упование нас не посрамят. Касается ли это телесной болезни или душевной, или каких-то обстоятельств в жизни. Один богослов говорил, что наша вера должна быть такой живой, такой горячей, чтобы мы понимали, что только бы прикоснуться сердцем к Иисусу Христу, и в Нем наше исцеление, в Нем наше спасение, в Нем наш мир и упование.